Борис Акунин. Турецкий гамбит. Роман. Глава первая, в которой передовая женщина попадает в безвыходную ситуацию. «Женщина есть тварь хилая и ненадежная», — сказал блаженный Августин. «Прав, мракобес и жена-ненавистник, тысячу раз прав. Во всяком случае, в отношении одной особы по имени Варвара Суворова». Начиналось все как веселое приключение, а закончилось вон чем. Так дури и надо. Мама всегда повторяла, что Варя рано или поздно доиграется. Вот она и доигралась. А отец, большой мудрости и ангельского терпения человек, во время очередного бурного объяснения поделил жизненный путь дочери на три периода. Чертенок в юбке, божье наказание, полоумная нигилистка. До сегодняшнего дня Варя такой дефиницией гордилась и говорила, что останавливаться на достигнутом не собирается, но самонадеянность сыграла с ней злую шутку. И зачем только она согласилась сделать остановку в корчме, или как у них тут называется этот гнусный притон? Возница, подлый вор Митко, начал ныть. «Да запоим конете, да запоим конете!» Вот и напоили коней. Господи, что ж теперь делать-то? Варя сидела в углу темного заплеванного сарая за неструганным дощатым столом и смертельно боялась. Такой тоскливый, безнадежный ужас она испытала только однажды, в 6-летнем возрасте, когда расколола любимую бабушкину чашку и спряталась под диван, ожидая неминуемой кары. Помолиться бы, но передовые женщины не молятся. А ситуация, между тем, выглядела совершенно безвыходной. Значит так. Отрезок пути Петербург-Букарешт был преодолен быстро и даже с комфортом. Скорый поезд, 2 классных вагона и 10 платформ с орудиями, домчал Варю до столицы румынского княжества в 3 дня. Из-за карих глаз стриженной барышни, которая курила папиросы и принципиально не позволяла целовать руку, офицеры и военные чиновники, следовавшие к театру боевых действий, чуть не переубивали друг друга. На каждой остановке Варе несли букеты и лукошки с клубникой. Букеты она выбрасывала в окно, потому что пошлость, от клубники тоже вскоре пришлось отказаться, потому что пошла красная сыпь. Поездка получилась веселой и приятной, хотя в умственном и идейном отношении все кавалеры, разумеется, были совершеннейшими инфузориями. Один корнет, правда, читал Ламартина и даже слышал про Шопенгауэра, он ухаживал тоньше, чем другие, но Варя по-товарищески объяснила ему, что едет к жениху, и после этого корнет вел себя безупречно. А собой был очень даже не дурен, на Лермонтова похож. Да бог с ним, с корнетом. Второй этап путешествия тоже обошелся без сучка, без задоринки. От Букарешта до Турну-Мегурели ходил дилижанс. Пришлось потрястись и поглотать пыли, но зато теперь до цели было рукой подать. По слухам, главная квартира Дунайской армии располагалась на том берегу реки в Царевицах. Теперь предстояло осуществить последнюю, самую ответственную часть плана, разработанного еще в Петербурге. Варя так про себя и называла — план с большой буквы. Вчера вечером под покровом темноты она переправилась на лодке через Дунай чуть повыше Зимницы, где тому 2 недели героическая 14-я дивизия генерала Драгомирова форсировала непреодолимую водную преграду. Отсюда начиналась турецкая территория, зона боевых действий, и запросто можно было попасться. По дорогам рыскали казачьи разъезды, чуть зазеваешься, и пиши пропало, в 2 счета отправят обратно в Букарешт. Но Варя, девушка находчивая, это предвидела и приняла меры. В болгарской деревне, расположенной на южном берегу Дуная, очень кстати обнаружился постоялый двор. Дальше лучше. Хозяин понимал по-русски и обещал всего за 5 рублей дать надежного водача-проводника. Варя купила широкие штаны вроде шальвар, рубаху, сапоги, куртку без рукавов и дурацкую суконную шапку, переоделась и разом превратилась из европейской барышни в худенького болгарского подростка. Такой ни у какого разъезда подозрений не вызовет. Дорогу нарочно заказала кружевую в обход маршевых колонн, чтобы попасть в Царевицы не с севера, а с юга. Там в главной армейской квартире находился Петя Яблоков, Варин, ну, собственно, не совсем понятно кто. Жених, товарищ, муж, скажем так. Бывший муж и будущий жених. Ну и, естественно, товарищ. Выехали еще затемно на скрипучей тряской каруце. Водач, сивоусый молчаливый Митко, без конца жевавший табак и сплевывавший на дорогу длинной бурой струей, Варю каждый раз передергивало. Поначалу напевал что-то экзотическо-балканское, потом умолк и крепко задумался. Теперь-то понятно, о чем. Мог и убить, вздрогнув, подумала Варя. Или что-нибудь похуже. И очень просто, кто тут разбирать станет? Подумали бы на этих, как их, башебузуков. Но и без убийства получалось скверно. Предатель Митко завел спутницу в корчму, более всего похожую на разбойничий притон, усадил за стол, велел подать сыру и кувшин вина, а сам повернул к двери, показав, мол, сейчас приду. Варя метнулась за ним, не желая оставаться в этом грязном, темном и зловонном вертепе, но Митко сказал, что ему необходимо отлучиться, ну, в общем, по физиологической надобности. Когда Варя не поняла, пояснил жестом, и она, смутившись, вернулась на место. Физиологическая надобность затянулась дольше всех мыслимых пределов. Варя немного поела соленого невкусного сыра, пригубила кислого вина, а потом, не выдержав внимания, которое начали проявлять к ее персоне жутковатые посетители питейного заведения, вышла во двор. Вышла и обмерла.